Глава 10. Депутат. Ладно, признаю, что в какой-то момент я просто ее пожалел. Но видно же было, что зачуханная, уставшая молодая девушка зашивается с работой. А тут еще и отец мой подкинул задачку. Что это именно он, тот слуга народа, что решил придать делу особое направление, я ничуть не сомневался. Недаром сам стал заложником ситуации с Ангелиной. Придется ему прямо сказать, что это перебор. Что если ему так хочется радовать и ублажать свою любовницу, то он может делать это сам. Мне надоело ходить с нянькой при капризной эскортнице. А эта малышка представляла собой жалкое зрелище. Жалкое, но интригующее. Не мог отрицать, что было в этой девушке что-то интересное и побуждающее ее оберегать. Ведь, как я понял, если ловить преступника не буду я, то сидеть ночью под дверью Ангелины придется ей. Как истинный джентльмен не мог оставить даму в беде. Да и как представил, что этот воробушек будет бдеть с этими бумажками под дверью, то как-то не по себе стало. О таких малышках заботиться надо, а она вон какую профессию выбрала. Правда, на фоне этих странных чувств ее поведение пробуждало иные эмоции. Убил бы. Надо же такой язвой быть, просто невероятно раздражающее качество. Она проходилась по мне как каток, вообще не реагируя ни на грозный тон, ни на мой вид в целом. Вообще не понимал, почему она не стелится передо мной, как остальные. Меня боялись, уважали и опасались. Женщины же ластились, как кошечки, а если я морозил их, то торопились скрыться и вообще не показываться передо мной. Это же смотрелось снизу, но свысока, не падая ниц и не выказывало совершенно никакого уважения или подобострастия, словно я был тараканом типа тех, что ползали под ногами. Гадость какая! Попытался говорить с ней иначе, в конце концов, я человек, который умел подобрать ключик абсолютно к любому. Это мое основное качество, что делало из меня идеального кандидата на карьеру в политике. Ко мне на прием приходили все, от склочных старых женщин, которым надо было совершить невозможное и бесплатно отремонтировать весь дом, до серьезных бизнесменов. Последние зачастую становились партнерами и помогали развивать мое собственное дело. Одним из таких в свое время стал Александр Нахалов. Наш с ним немаленький, но весьма грязный бизнес приносил основную прибыль обоим. А развивал его сейчас по большей части я. Точнее, развил, а Сашка поддерживал нашу очистительную империю. На очереди были смежные отрасли, но это чуть позже, как он отойдет от внезапной, как по мне, женитьбы, а я закреплюсь в депутатском кресле и пойду на следующий уровень. Я понимал, что если буду метить, как отец, на место под самым солнцем, то придется все бизнесы переписать на кого-то. Но бросать управление я не собирался. Как я смогу помочь людям и решать реально важные вопросы, если не буду знать проблем изнутри? Вот и малышку стало для меня своеобразным джентльменским вызовом. Только услышав дикий хруст и едва не падая вслед за столом, я никак не мог предугадать то, что через пару секунд мы окажемся в полнейшей темноте. Да тут находиться опасно для жизни. Гражданин Пельц, вот стоял этот стол дольше, чем я живу, и не мешал никому. Сдерживал натиски бомжей, и даже Светлана на него раз присаживалась. А вы одним движением приговорили его долго жить. Да что вы за человек такой? Бубнила малышка откуда-то сбоку. Дальше шла легкая, словно крылья очень неприличной бабочки, нецензурная лексика. Да она даже ругалась изящно. Я полез за телефоном, чтобы добыть нам хоть немного света. Включил фонарик и увидел, как малышка ползает по полу, подсвечивая разлетевшиеся бумаги белым экраном от старенького телефона. Оснащение у них тут, конечно, по последнему слову техники. 1900 года. «Олимпиада, забыл ваше отчество. Может, лучше включим запасной источник света?» «Это и был запасной. Еще на той неделе крыша протекла, тут все перемкнуло, мне Ванька бросил удлинитель от щитка. Стол, походу, добил эту шаткую конструкцию». «Да как вообще можно работать в таких условиях?» Невольно возмутился я. «Я, конечно, понимал, что это госслужба, но не до такой же степени». Хотя я тоже своим девочкам в администрации города и бумагу покупать помогал, и компьютеры обновил, и кондиционер в кабинет поставил. Мелочь, а работать людям стало в разы комфортнее. Почему она отказалась от спонсорской помощи? Решительно сказал. Завтра пришлю своих ребят. Это небезопасно, в конце концов. Боитесь, ваше удостоверение угорит в результате очередного замыкания? Хотя нет, наверное, переживаете, что госпожа Приходько задохнется от экскрементов возле ее двери? Господи, дай мне сил. Направил фонарь прямо в лицо этой неугомонной участковой. Где у нее вообще кнопка выключения?